сайт sam-izdat.org. Четвертое. Битва за ад. Адмирал. Первый помощник стоял на вытяжку. Абордажные команды готовы высадиться на спутник. Начать немедленно, не оборачиваясь, скомандовал Нарс. Сам он, не отрываясь, смотрел на Торн, который был так прекрасен в первых лучах светоносца. Пусть великий, освещающий путь жителям Торна и дарующий тепло, не оставит его. Он пришел сюда, чтобы взять по праву то, что принадлежит ему. Те, кто осмелятся встать на его пути, умрут. Он слышал, как Лонг отдал необходимые распоряжения, и сразу 5 десантных ботов вылетели к спутнику, на котором некогда располагалась база имперского флота. Когда-то эта база и флот внушали ужас всем непокорным. Теперь это история, которую все забыли. Но он вернет былое положение вещей. Он снова заставит врагов вспомнить об этом страхе. Он услышит мольбы ваданов и остатки жалких пиров, да и вообще всех, кто откажется покориться. Лонг стоял за спиной адмирала и молчал. «Мне позволено говорить?» – спросил он, когда Нарс обернулся и бросил на него вопросительный взгляд. «Конечно, флот-капитан. Я хочу отправить на Торн несколько небольших отрядов с задачей захватить пленников для допроса». «Это разумно», – согласился Нарс. «Только пусть они действуют вдали от крупных городов, во всяком случае сначала. Нам очень нужна информация». «Займитесь этим немедленно и отправьте с ними 2 инквизиторов, которые перешли на нашу сторону». «Слушаюсь!» Лонг развернулся на каблуках и отправился к своему пульту, чтобы сделать необходимые распоряжения. Для этого задания абы кто не годился. Как хорошо, что уцелел гнев разрушителя. На его борту находился взвод, подготовленный специально для высадки в таких обстоятельствах. Можно разделить партии на 20 человек. 5 групп охватят большую территорию, и даже если одна или две погибнут, это не нанесет особого урона флоту. То, что на планете отсутствует централизованное государство, стало ясно спустя несколько часов после прибытия флота. Авианесущий крейсер, единственный, кто сохранил боеспособность, выдвинулся к Торну и был готов в любой момент обрушить на него остатки своей авиагруппы. Конечно, теперь уцелело не так много. 2 десятка истребителей, 5 тяжелых штурмовиков и 4 атмосферных бомбардировщика. Но у всех был полный боезапас. Кроме того, капитан Акерон приказал сразу же запустить 3 разведывательных спутника, которые теперь сканировали половину поверхности и наблюдали за всеми оживленными центрами. В них не осталось и капли былого величия. За те несколько часов, что эскадра пребывала на орбите планеты, он понял, как деградировали потомки. Разве что ваданы сумели сохранить прежние территории, но остановились в развитии. 3000 лет прошло, а они все еще пользуются древними технологиями. «Как раньше были дегенератами, так и остались», — с презрением прошептал он. «Рыболовы». Этим словом он выразил все, что думал об островном государстве. «Флот-капитан Акерон, адмирал фон Вален дал добро на засылку ловчих», выйдя на связь с гневом разрушителя, сообщил Лонг. «Мы готовы. Разрешите исполнять?» мгновенно доложил молодой флот капитан. «Исполняйте, и пусть светоносец осветит ваш путь». Выдав имперское напутствие, Лонг перешел на волну абордажных групп, которые высаживались на спутник. На этот раз посылали не обученных штурмовиков. Вернее, было соотношение 1:2. Инженер и техник на одного штурмовика. Итого 100 человек. И если разведка даст результаты, туда переправят еще людей. Чего-чего, а их на кораблях хватало, в отличие от боезапаса. Поскольку на Луне не было атмосферы, то существовала вероятность, что что-то могло сохраниться. Если они сумеют перезарядить батареи плазменных орудий, то Торн падет к их ногам. Корабли, оставаясь на орбите, смогут без труда обстреливать любые объекты на поверхности, не боясь быть уничтоженными. Но Лонг не думал, что до этого дойдет. Скорее всего, все эти ничтожества, копошащиеся внизу, сдадутся, едва им продемонстрируют мощь эскадры. Лонг вслушивался в переговоры десантников. Новости были неутешительными. Сначала в спутник угодила гигантская ракета, начиненная огромным зарядом непонятного вещества. Она сделала кратер в 300 метров глубиной и 0,5 км шириной, разрушив верфь и все строения на поверхности. А чуть позже в Луну ударил метеор или еще какая дрянь. Он снес то, что осталось от двух куполов в северной части. Кратер от него оказался чуть больше. Как он не расколол Луну, оставалось только гадать. Весь спутник был изрыт на многие километры вглубь. Лаборатории, склады, производство. Фактически это была автономная страна. Но в этой ситуации она была обречена. Первый удар был слишком мощным. Когда пойдут доклады от группы исследования, можно будет узнать больше. Те с трудом пробирались сквозь завалы. Уже приходили сообщения о десятках мумифицированных трупов, которые парили в невесомости станции. «Что там на базе?» — повернув голову, поинтересовался Нарс. «Пока ничего полезного», — мгновенно отозвался Лонг. «Трупы и завалы. Даже если они найдут что-либо, то придется не один день пробивать проходы через обрушившиеся коридоры, чтобы доставить все это на корабли». Нарс прекрасно понимал, что задержка в 2 или 3 дня не сыграет никакой роли. Залог успеха в подготовке, поскольку если им не удастся раздобыть боекомплект для самолетов и тяжелых орудий, то его флот будет лишь пугалом на орбите. И придется штурмовать уже всерьез, и тогда еще неизвестно, кто окажется сильнее. Космофлотчики не пехотинцы, они не умеют воевать на Земле. Сколько их поляжет в атаках на укрепленные поселения. Авиагруппа, конечно, поддержит своих огнем, но это не одно и то же, что главный калибр крейсера. «Нашли склад!» — раздался из динамика голос флот-инженера, командовавшего высадкой. «Все разрушено. Обнаружено 2 батареи главному калибру. Но доставить батареи на крейсер нет никакой возможности. Чтобы сделать это без лифтов и вручную, потребуется несколько дней для разборки завалов и день, чтобы перетащить». «Адмирал, нашли 2 батареи для главного калибра», — продублировал сообщение Лонг. «Это почти 100 выстрелов, но им потребуется несколько дней, чтобы доставить их сюда». «Хорошо, но мало», — отозвался Нарс. «Пусть ищут дальше. И отправьте дополнительную команду, чтобы начали разбирать завалы». «Это только начало», — попытался оправдаться флот-капитан. «Я вообще не надеялся что-либо найти на этих складах, а повезло». «Команды будут отправлены немедленно. Специалисты здесь не нужны, только оборудование и руки. А уж чего-чего, а бездельников на кораблях больше, чем достаточно». «Продолжайте и не отвлекайте меня по пустякам». «Слушаюсь, адмирал», — вскочив, отчеканил Лонг.